которая говорила бы: «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». В ответ из зала послышалось уверение: «Есть такая партия». Эти исторические слова произнес от имени большевистской партии Ленин. В страхе перед надвигающимися событиями, в предвидении дальнейшего подъема революционной волны, буржуазные политики в первые летние недели возобновляют попытку вывести Романовых из района Петрограда, Царского села, открыть им дорогу за границу. И эта попытка провалилась. «Сперва переговоры с Бьюкененом шли приятно», — писал в своей парижской газете Милюков, но потом как-то почувствовалось, что дело затягивается. Тогда же стал вырисовываться еще один вариант — возможность получения Романовыми убежища в Испании. Но так как на официальное приглашение Альфонс XIII не решился, к тому же был контакт на этот счет с Англией, центр тяжести вопроса по-прежнему лежал в диалоге с англичанами. Соколову же Милюков поведал, что произошло дальше. После того, как лондонское правительство заявило о своей готовности принять царскую семью, после того, как Бьюкенен уведомил меня, что для перевозки должен прибыть крейсер, никакой крейсер не приходил, и отъезда все не было. И вдруг однажды Бьюкенен явился в Министерство иностранных дел и поставил Милюкова в известность, что британское правительство более не настаивает на переезде царской семьи в Англию. Со своей стороны и Жильяр подтверждает, что заключение в Александровском дворце царская семья считала непродолжительным, она все ждала отправления в Англию, но, по-видимому, считали в семье: «Власть от временного правительства постепенно уходит, мы были только в нескольких часах езды от финляндской границы, и казалось, что, действуя решительно и тайно, можно было бы без большого труда достичь одного из финляндских портов и вывести семью за границу». Действуя решительно и тайно. Легко сказать, но как раз по этой статье Керенскому в эмиграции особенно крепко досталось. И Ллойд Бёрч, и пресса Тори, и спутники по белоэмигрантским бегам поносили его как за нехватку решимости, так и за несоблюдение тайны переговоров, допущенной в 1917 году. Ллойд Бёрч в своих мемуарах, например, прямо заявил, что Романовы погибли из-за слабости временного правительства, которое не сумело вовремя вывести их за границу, подальше от разбушевавшихся народных масс. У него, Керенского, весной и летом 1917 года были еще и власть, и личное влияние, достаточные для того, чтобы помочь Романовым покинуть страну. Поначалу Керенский крепился, нападки эти терпел. А потом прорвалась обида. На него, объявил он в западной прессе, возводят на праслину. Он старался. Англичане обещали крейсер. Был бы крейсер, не было бы Тобольска, не было бы Екатеринбурга. Касательно же секретности переговоров, нарушил ее сам Бьюкенен, что и подтверждается тем фактом, что по выходе его в отставку Foreign Office отказал ему в пенсии за нарушение государственной тайны, каковую представлял собой план вывоза Романовых в Англию. Движимый любовью к истине, он желает со всей ясностью раскрыть, почему Николай II и его семья не попали в Англию. Отправить их за границу временное правительство решило еще в марте. Тогда он, Керенский, сказал: «Они будут отправлены в Англию, и я сам довезу их до Мурманска». Мы вели переговоры с лондонским кабинетом, но как раз тогда, когда их пребывание в Царском сделалось невозможным, мы получили от англичан сообщение, что до окончания войны въезд бывшего монарха в пределы Британской империи невозможен. И далее. «Я утверждаю, если бы не было этого отказа, мы не только посмели бы, но и вывезли бы Николая II и его семью за пределы России, так же, как мы позже вывезли его Тобольск». Причина этого отказа восходит к пальмерстоновскому принципу, согласно которому у Британии нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, она имеет лишь постоянные интересы. хорошенько поразмыслив над перспективой заполучения таких иммигрантов, как